Глава 30. Незадолго до этого Вэлин. Провожая взглядом супругу и улыбаюсь. Я рад, что она осваивает свои силы, учится их применять и стремится помогать людям. Это отличные качества для госпожи. Ведь это лишь так кажется, что в стае управляет альфа. Да, альфа-самец главный, но его самка имеет не меньше власти. «Смотрю, ты действительно любишь жену», — раздается голос Коннелла. На секунду, кажется, я забыла о его существовании. Когда смотрю на Анику, со мной такое бывает. «А ты сомневался? Или думал, что я копия нашего отца?» Усмехаюсь и усаживаюсь на стул. «Так и о чем ты хотел поговорить? Еще и без лишних ушей». Прислушиваясь, чтобы убедиться, что рядом никого. Конечно, Шона может напрячься и подслушать, но, думаю, он не станет. «Открой ящик». Он кивает на шкаф за моей спиной. «Уже любопытно. И что такого он хочет мне показать? Там меня ждет сюрприз. А паренек-то не промах. Раздобыл где-то амулет, чтобы заглушить звуки». «Без лишних ушей?» — смеюсь в голос. Коннелл пожимает плечами, а я активирую амулет и вешаю его на дверь. Теперь наши голоса не услышать. Чтобы звук прошел, должно случиться что-то очень громкое. «Рассказывай», — возвращаюсь на стул. «Ты, главное, себя в руках держи». Коннелл устраивается на кровати, полусидя, и сверлит меня взглядом. «Я тут порылся немного в твоих документах». «Ты о чем?» — удивленно вздергиваю брови. «Мало кто знает, но за годы затворничества я стал неплохим хакером. Я наблюдал за твоей жизнью». Голос Коннора подрагивает, а его взгляд бегает по моему изумленному лицу. «Ты не подумай, я не маньяк какой-то. Просто хотел познакомиться, но не знал, с какой стороны к этому подойти». Он усмехается и опускает взгляд. «Я же просто слушаю». «Думаю, странно было бы просто позвонить тебе и сказать: «Привет, я твой младший брат. Мало тебе было сестры и смерти матери. Вот еще один сюрприз». «И пока ты искал сторону, с которой подойти, увлекся?» — качаю головой. «И зачем ты мне это рассказываешь?» «Видишь ли, я и правда увлекся. Я потратил много времени в поисках таких, как ты». «Что ты имеешь в виду?» «У отца на компьютере. И не спрашивай». Коннелл поднимает руку. «Как я туда влез? Я нашел все о твоей матери. Я знаю, что произошло, и знаю, как это отразилось на тебе». «Тогда ты знаешь и то, как Шона упорно озадачился созданием правильного». Показываю в воздухе кавычки. «Наследника». «Ага, а получился я». «Знаешь, моя жена кое-чему меня научила. Ты не виноват в этом. Вся ответственность на отце». «Хорошая у тебя жена. Жаль, мне не светит что-то подобное». Внутри меня борются два чувства. С одной стороны, я искренне сопереживаю брату, с другой понятия не имею, как ему помочь. Смятение одолевает. «Не говори глупостей», — мотаю головой. «Встанешь на ноги, подкачаешься и обязательно найдешь свою единственную. Только не пытайся сопротивляться этим чувствам». «Да ни за что», — смеется брат. «Это же настоящее счастье. Понимаю, что я только в книгах об этом читал, но истинность — это благословение». «Так и есть. Но что-то мне подсказывает, ты не о девчонках поговорить хотел», — указывая взглядом на амулет. Конечно, Шона не обрадуется, что Коннелл шнырял в его документах, но это точно не повод так прятаться. «Я, кажется, понимаю, что с тобой происходит. Я имею в виду, почему ты отличаешься от других». «И что же?» — настороженно спрашиваю я. «У тебя есть магические способности, которые запечатаны», — уверенно заявляет Коннелл. «Или маг, или волк. Так говорят, но это неправда». «Что ты имеешь в виду?» — хмурюсь я. «Про истинность известно давно, но...» «Нет-нет, находятся гении типа нашего отца, которые решают, что они способны воевать с природой. Но вот оборотни с магическими способностями сказки, причем самые настоящие, а не те, в которых записана наша история». «После свадьбы с Аникой многое изменилось, не так ли?» — продолжает брат, словно не обращая внимания на мои слова. «Что ты приобрел? Должна быть какая-то способность. Я пойму, если не захочешь говорить». Задумываясь и тяжело вздыхаю, я никогда не рассматривал такой вероятности, ведь это всегда считалось невозможным. Иначе бы дети от браков шаманов и волков обладали бы геном и волка, и магией. «Моя регенерация, она усилилась», — киваю я будто самому себе. «Но это дар Анике», — отмахиваюсь я. «А что, если это раскрытие твоего собственного магического потенциала?» — спрашивает он. И я задумываюсь. «Действительно, после свадьбы многое изменилось. Мои способности стали работать иначе. Я чувствую связь с магией, о которой раньше не подозревал. Но все это я воспринимал как дар супруги». «Возможно, ты прав», — признаю я, хоть это и не укладывается у меня в голове. «Но как это проверить?» «Нужно найти способ пробудить твои запечатанные силы», — говорит Коннелл и таращится на дверь, заставляя меня тоже прислушаться. «Но там никого нет, все на кухне». «И тогда ты сможешь полностью контролировать свои способности». «Звучит как фантастика, но сначала давай займемся тобой. Надо убедиться, что ты в порядке и идёшь на поправку». «Ты надеешься, что Шона примет меня как наследника, если я встану на ноги?» Брат разочарованно качает головой. «Хочешь сбросить балласт в виде клана?» «Ты меня раскусил», — смеюсь. «Есть одна проблема». «Что? Какая? Я уверен, что ты встанешь на ноги, а там дело за малым». «Нет», — Коннелл мотает головой. «Дело не в этом. Я не хочу становиться альфой. Да и невозможно это. Я не унаследовал ген волка». «Что за бред? Гару бы не помогал тебе, если бы...» Замолкаю и свожу брови. В голове всплывают разговоры со Светланой и шаманом нашего клана. Выходит, они, зная, что Коннелл не сможет принять титул, соврали мне. «Чтобы я в любом случае проиграл?» «Вот хитрый гад!» — стискиваю зубы. «Прикинулся хорошеньким и согласился на наши условия. Если мы поставим тебя на ноги, а ты примешь титул». Злобно выдыхаю. Внутри рождается дикое желание рвать и метать. Что я и делаю. Подрываюсь со стула и отпинываю его. Меряю комнату шагами и думаю. Нет, я не могу так просто сдаться. Я все равно найду способ сделать то, что считаю нужным. «Многоходовочка», — пожимает плечами брат. «Шона всегда на шаг впереди». Резко останавливаюсь, еле сдерживаюсь, чтобы не пойти и не схватить отца за грудки. Светлану я могу понять. Она мать, все, чего она хотела, это вылечить свое дитя. Но вот Шона... «Ну так и вот», — продолжает Коннелл. «Раз уж я все равно бесполезен для клана нашего папочки, хочу предложить тебе сделку». «Какую?» — удивленно перевожу взгляд на Коннелла. «Я действительно хорош в компьютерах и поиске информации. Могу пригодиться». «И ты хочешь сбежать из клана, в котором даже не был? Такими темпами мне и правда придется свою стаю собирать». «По сути, она у тебя уже есть», — брат пожимает плечами. «Ты туда залез?» Намекаю на то, что он покопался в архивах моей компании. «Скажем так, у меня было много свободного времени». «А что взамен?» Нависаю над Коннеллом и пристально смотрю в его глаза. «Ты возьмешь меня в свою стаю». «Уверен?» «Мне терять нечего, у меня и так ничего нет», усмехается он. После этих слов у меня пробегают мурашки по коже. Примерно так же я думал и чувствовал, когда сам уходил из клана. У моего отца восхитительная способность разрушать все и всех, кто находится рядом. Хрустнув шеей, наклоняюсь так, чтобы мои глаза оказались на уровне глаз брата. Заглядываю в них, чтобы убедиться, что он сейчас не говорит ерунду, потому что зол на родителей. И еще бы. Всю жизнь мотаться по детским домам и пансионатам. «Согласен», — говорю я. «Только учти, пути назад не будет». Коннелл неспешно кивает, не отрывая взгляда от моих глаз. «Ну, он сам напросился». «И да, он прав. Мне пригодится в стае хакер, который способен незаметно влезть куда угодно. Я уже даже знаю, как применить его способности. Чувствую, как глаза начинают печь от жара, внутри все оживает, мои чувства обостряются. А я сразу же вспоминаю то ощущение, что испытал, когда заставил Костю присягнуть мне на верность». Заглядываю в глаза брата и мысленно говорю ему, что теперь он член моей стаи. Он слушает лишь меня. Мое слово — закон. Слово моей жены — приказ. И тут происходит то, чего даже я не мог ожидать. Глаза Коннелла вспыхивают синим, и в ту же секунду раздается треск и грохот. Не успеваю даже отреагировать, как дверь в комнату распахивается. А на пороге в изумлении стоят Аника, Светлана и даже Шона. И еще бы! Здесь есть чему удивиться.